Оскорбляйте меня, унижайте меня, посылайте в пятнарик, посылайте меня. Извините, не модный, извините, не сладкий, извините, не гордый, извините, не жадный, ты отличник, хреново, ты приличный, хреново, ты нормальный, а нафиг сумасшедший, здорово, нас таких очень мало, жизнь нас всех разбросала, тяжело очень стало, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, верная, наверное, псих, почему же? Верная, наверное, псих, это точно, верная, наверное, псих. Ну зачем же? Верная, наверное, псих. И еще раз, верная, наверное, псих. Сумасшедший, верная, наверное, псих. Я бескрышный, верная, наверное, псих. По-любому, верная, наверное, псих. Я псих. Честный ты. Ты сумасшедший, правильный. Это не модно, добрый ты. Несовременно и вообще зачем на свет родился, в клубы не ходишь. Ну и гондон ты, коксы не хочешь. Ну и гондон ты, кишки не носишь. Ну и гондон ты, никому не нужны твои мечты. Ах да разврат, это круто, интрига. Это жесткая наглость. Это клёво, попса. Это норма, а у вас фиеста. А у вас опять фиеста. А лохам здесь не место. Так что получается, что я ещё и лох. Верная, наверное, псих. Почему же? Верная, наверное, псих. Это точно, верная, наверное, псих. Ну зачем же? Верная, наверное, псих. И ещё раз, верная, наверное, псих. Сумасшедший, верная, наверное, псих. Я бескрышный, верная, наверное, псих. По-любому, верная, наверное, псих. Верная, наверное, псих. Верная, наверное, псих. Верная, наверное, псих. Верная, наверное, псих. И еще раз. Верная, наверное, псих. Сумасшедший. Верная, наверное, псих. Я бескрышный. Верная, наверное, псих. По-любому. Верная, наверное, псих.